люблю капусту стричь, я живу в Америке. Слава Богу, пью и ем, очень добрый дядя Сэм, я живу в Америке. Если хочешь быть счастливым, то не должен быть ленивым, я живу в Америке. У меня 3 года драма, на 8-й сижу в программе, я живу в Америке. Я кайфую вечерами, миллион не за горами, я живу в Америке. Постепенно жизнь устрою, буду ездить на Роллс-Ройе, я живу в Америке. Я работу здесь отскреб, охраняю небоскреб, я живу в Америке. Я уже богатый сэр, я поеду в СССР, я живу в Америке. Здесь я трудно начинал, но в итоге мой финал, я живу в Америке. Трачу деньги как хочу, на Багамы я лечу, я живу в Америке. Всех, кто кушает мацу, узнаю я по лицу, я живу в Америке. Завтра я в кабак схожу и эту песню закажу, я живу в Америке. От тоски по родине бросил Лёва пить, кушает смородину, день и ночь он спит. Он давно на велфере, он к нему привык, он с бутылкой зелтера, он здоров как бык. Снова сажусь я в Конкорд, снова знакомлюсь.